секрет в рассказе, а не в рассказчике. «Я встретил этого человека один раз», — снова заговорил Джордж, — «а он и сейчас стоит перед глазами. Кстати, тот случай помог мне забыть о моей скорби. Тот, кто может беспрепятственно находиться среди людей, уже не одинок. Стивенс, вы не принесете мне пальто? Поковыляю-ка я домой. Мне давно пора лежать в постели». Когда Стивенс принес пальто, внимание Джорджа привлекла родинка на лице дворецкого у левого уголка рта. Он улыбнулся. «Да чего же вы все-таки похожи? У вашего деда в этом месте была точно такая же родинка». Стивенс молча улыбнулся в ответ. Джордж вышел из комнаты, а вскоре и мы разошлись.